Вопрос номер 11. Какая проблема в отношениях пугает вас больше всего? Скука. Осознание того, что вы достойны лучшего. Отчуждение друг от друга. Зависимость вашего партнера от вас. Предательство. Эмма. Иногда мне кажется, что я могу уменьшиться так, что меня не станет. Иногда я чувствую себя чистой и совершенной, как призрак. Голод, головная боль, головокружение. Только они существуют на самом деле. То, что мне так хорошо удается не есть, доказательство того, что я по-прежнему сильна. Иногда удается не так хорошо, и я в один присест сжираю буханку хлеба или целую тару капустного салата. Но потом я засовываю два пальца в рот, и все выходит наружу. Можно начинать заново. С нового калорийного листа. Я не могу спать. То же самое было во время моего последнего расстройства питания. Но сейчас хуже. Я просыпаюсь посреди ночи, уверенная, что в доме включился и выключился свет. Или что я слышала, как кто-то ходит. Заснуть после этого невозможно. Я иду к Эрл и говорю, что Эдвард — самовлюбленный тиран. Говорю, что он мучает меня, хочет меня контролировать, что он одержим. Но пусть мне и хочется верить в то, что я говорю. Каждая клетка моего тела томится по нему. Вернувшись от нее, я вижу во дворе что-то вроде тряпки или выброшенной игрушки. Лишь через несколько секунд мой мозг соображает, что это такое. Я выскакиваю из дома и бегу по нетронутому гравию. Лентяй. Спереди он вроде как стоит, но задняя его часть лежит. Он мертв. Левый его бок проломлен. Кровавое шерстяное месиво. Он, видимо, приполз сюда от дома и тут кончился. Я оглядываюсь. Ничто не объясняет его смерти. Сбила машина? Или кто-то наступил на него, а потом бросил через забор? Или даже прижал к стене дома и забил кирпичом? Бедняжка. Говорю я вслух и, опустившись рядом на корточки, глажу неповрежденный бок. Слезы капают на его шелковистую шерстку, такую сейчас неподвижную, безответную. Бедный, бедный малыш. Я говорю это ему, не имея в виду себя. Внезапно я понимаю, это как и разлитая по стене краска послания. Ты следующая. Тот, кто делает это, хочет запугать меня и убить. И теперь, когда я осталась одна, его уже не остановишь. Разве что Саймон? Еще можно попросить помощи у Саймона. Больше не у кого.